Любовь не вопрошает, сколько стоит, не рассуждая долго, все дает. Любовь Христу слезами ноги моет, и мира ароматное, густое, на голову и ноги щедро льет. Жених небесный отдал жизнь в мучениях, в любви простил, омыл и спас меня. А что даю ему за дар спасения, за светлую надежду воскресения? Что за любовь отдать готова я?